Иванова Вера Владимировна. Флешка для звезды. Глава первая. Мы с Танюсиком готовимся к концерту. Для тех, кто еще не знает, расскажу немного о себе. Меня зовут Алёшина Александра Андреевна, или просто Сашуля по прозвищу Алёха. Другое прозвище — Нюшка. Не путать с Нюшей из смешариков. Дано мне из-за неординарного обоняния. Я различаю запахи почище парфюмера. Для тех, кто не в теме, это главный герой романа Зюскинда «Парфюмер» и аналогичного фильма. Мне 13 лет. Учусь в 8 А-классе обычной московской школы, в классном журнале под номером 2. На физкультуре стою последняя среди девочек. Сижу на второй парте у окна, любимые уроки, литература и история. Лучшая подруга — Тычинка Татьяна Владимировна, или просто Танюсик. Лучшие друзья — одноклассники Смыш Михаил Евгеньевич и Брыкалов Арсений Илларионович, с которыми мы образовали союз мушкетеров. Смыш — Атос, Брыкалов — Портос, Танюсик — Арамис. А я? Правильно, Д'Артаньян. Любимые родители — мама и папа, любимый парфюм — Ландыш, любимое занятие — приключения и частные расследования. Ну и самое главное, я не просто девочка, а близкая родственница двух всенародных знаменитостей — певцов Тимы Каймана и Сергея Пузырева. Да-да, можете не верить, но у меня есть их фотографии, которые они сами своей рукой надписали моей младшей сестренке Саше. Эти фотографии стоят в рамочках на стеллаже в моей комнате. У Тимы бирюзовая рамочка в желтых птичках, у Сергея — коричневая в золотую полоску. А рядом — перламутровая шкатулочка с остальными сокровищами. Среди них две конфетки, цепочка с золотым леопардиком и две визитки. На одной красивыми серебряными буквами выведено «Тима», а внизу номер мобильного телефона. На другой стороне то же самое латинскими буквами. Коротко и стильно. Ну, вы, конечно, понимаете, что больше ничего и не нужно, ведь Тима у нас единственный и неповторимый. В телефоне он у меня записан как «Тим Кай». На второй визитке строгими черными буквами на 5 языках написано «Пузырев Сергей Борисович». Эти языки — русский, китайский, арабский, иврит и английский. На другой стороне — контакты тоже на 5 языках. В общем, солидно, внушительно, подробно. Да, такой он, мой второй старший брат. Надежный, основательный и уравновешенный. Положительный, как сказала бы мама. У меня в телефоне он «Сэр Пус». Сокровища появились в шкатулочке после одного невероятного приключения, в результате которого я и обзавелась звездными братишками. Но об этом я писала в другом дневничке, розовом с белыми сердечками. А сейчас у меня голубенький с золотыми ангелочками. Надеюсь, он тоже не будет пустовать. А сегодня, в субботу, Тима Кайман пригласил нас с Танюсиком на свой концерт. Сама по себе эта фраза достойна того, чтобы поместить ее в рамочку и повесить на стенку. Но за последнее время я уже начала привыкать к таким вещам. А вот Танюсик пока нет. Когда она узнала о приглашении, то ужасно заволновалась, боялась, что мы не достанем билеты, и не верила, что мы в списке приглашенных, и билеты нам не нужны. «Ты хочешь сказать, что на такой концерт мы пойдем бесплатно?» «Ну да. И что здесь такого?» Старшие братики иногда делают младшим сестренкам дорогие подарки. Танюсик не успокоилась до тех пор, пока я при ней не переговорила с Тимой. Мы в два уха слушали мой телефон, откуда доносилась. «Просто придете и скажете, что вы в списке приглашенных. Кстати, если хотите, приходите сразу на саундчек. Как решите, позвоните. Я все устрою». «Ой, мамочки, я сейчас упаду», — заохала Танюсик. «Мы будем на саундчеке у Каймана!» На самом деле Тима пригласил всю нашу четверку вместе с Мишей Смышем и Сеней Брыкалой. Но Миша вчера вместе с родителями улетел в Сингапур, а Сеня сказал, что всякую муру не слушает. К тому же у него тренировка по боулдерингу. Для тех, кто еще не в курсе, боулдеринг — это скалолазание. Так что нам с Танюсиком пришлось пойти вдвоем. «Я надену сапоги на шпильках и клетчатый пиджачок», — сообщила Танюсик, когда мы у нее в комнате прикидывали, как одеться. «А еще что-нибудь будет?» — осведомилась я. Вместо ответа Танюсик запустила в меня игрушечным пингвиненком Пигошей и прошипела. «Конечно будет! Желтая блузка!» «С пятнами? Жирафья?» — спросила я, схватив Пигошу. «Ну да». «Пойдет», — одобрила, подбрасывая Пигошу. «А я хочу надеть кедики и топ». «И это все?» — хихикнула Танюсик, за что получила пингвином по лбу. «Ты чего моим пингвином дерешься?» — тут же завопила она. «Он так и обидеться может». «Ничего, Пигоша тренированный и не такое видал». «Так как же насчет кедиков?» «Понимаешь, мы с тобой будем плохо сочетаться. Одна на шпильках, другая в кедах, одна в жирафе, другая в топе. Полный диссонанс». «И что ты предлагаешь?» — поинтересовалась я. «Кому-то надо передумать и одеться по-другому». «Чур не мне!» — заорала я, отфутболивая Пигошу Танюсику. «Я без кедиков не согласна». «А я без шпилек!» — отрезала неумолимая Танюсик. Она насупилась и прижала к себе Пигошу со словами: «Мой маленький, мой хороший, что-то ты у меня сегодня разлетался. День у тебя, наверное, тяжелый, и противная Сашка испугала, зануда такая». «Ах так, Сашка, зануда? Ну тогда я никуда не пойду», — рассердилась я. «И я тоже», — бросила Танюсик. «Ах так, тогда я пойду», — тут же передумала я. «Без меня? Как бы не так», — выпалила Танюсик, буравя меня разъяренным взглядом. Начавшуюся ссору погасил звонок телефона. «Так как насчет саундчека?» — услышала я голос Тимы. «Мне надо предупредить охрану». «Да, да, конечно, мы придем», — затараторила я, отрезая пути к отступлению. «Обязательно». «Короче, так», — сказала я подруге, закончив разговор. «На саундчек мы обе оденемся в кедики, а на концерт — в шпильки». «Да?» Танюсик принялась взвешивать неожиданное предложение, а потом расцвела. «Это будет даже забавно! А где мы переоденемся?» «Попросимся в чью-нибудь гримерку. Это тоже будет забавно. В крайнем случае, в туалете». Вот так и получилось, что на концерт нам понадобилось 2 комплекта нарядов. Задача была непростой, и я быстренько направилась домой, чтобы атаковать гардероб. Благо, в субботу времени для этого было предостаточно.